Глава 16. Новоселье Мари. Разобравшись с проблемой, решил не дожидаться последствий этого решения и отправился на зачистку своей гробницы. На полную зачистку ушло 75 часов, по сообщениям Сирены. Расчеты падшего оказались не совсем верны. Мне хватило скелетов и опыта до 10 уровня. Но я зачистил так и весь склон от бродячих скелетов. Не будь у меня туда выхода, вряд ли этого бы мне хватило. Но это не значит, что теперь в мою гробницу можно спокойно пройти и никого не бояться. Жители Замогилья вообще не заметили изменений, просто там теперь патрулируют мои бойцы. Войско пополнилось тем, что для себя припас падший. Трое суток без сна, отдыха и перекуса я переводил скелетов в другое агрегатное состояние, то есть в свою память. Многое вспомнил, конечно же, не все. За 700 лет владычества всего не упомнишь, да и зачем мне помнить каждый день? Но я отнюдь не стал злом во плоти или без плоти. Для меня это прошлая жизнь. Первые полторы сотни лет еще обладал плотью, но потом пришлось отказаться. Поддерживать ее в нужном состоянии – это лишняя трата энергии. Скелетом оказалось быть куда проще, когда питаешься магией, а не фруктами, например. Мари все эти три дня провела среди людей в деревне. После того, как нас живые увидели вместе, к ней появилось множество вопросов, которые сама захотела решить. Заодно я собрал все реликвии, что были в гробнице. Теперь нужно решить, что с ними делать. И в этом мне поможет Мари, она как раз только что вернулась. «Как же я устала!» Вздохнула она, бросив свою сумку возле очага и поставила посох к стенке. «Но у меня хорошие новости. Тебя, можно сказать, хорошо приняли. А новость о том, что больше не будет бродячих скелетов на улице, обрадовала вообще всех жителей». «Ну вот и славненько», — кивнул я. «Значит, нового жреца они вызывать не будут? Как они, кстати, отнеслись к новости о его гибели?» «Сначала не очень», — ответила она и, достав фляжку, приложилась к горлышку. «А после того, как я им сказала, что все умертвие теперь под твоим контролем, и ты не станешь на них нападать, порадовались». «Вот так вот на слово тебе поверили», — удивился я. «Нет, охрану обережного круга никто пока не снимет», — ответила она. «Со временем люди привыкнут. А жрец, ему нужно было слишком много платить». «Ну, это действительно хорошие новости». «И это еще не все», — улыбнулась Мари. «Тот дом, где жил жрец, теперь мой». «Надеюсь, у тебя из-за этого не будет проблем?» «Нет, ты что?» «Мой отец все устроил, ты же знаешь, он глава деревни и все оформил». «Ну тогда поздравляю с приобретением», — отозвался я, радуясь за слугу и потомка. «Спасибо. А где семейство?» — произнесла Мари. «Гард и его жена с сыном». «Элиас общается с древом, а вот его родители... как бы это сказать?» — начал я. «В общем, они порезались о мой меч, о проклятие плоти». А любой, кто получит хотя бы царапину, умирает достаточно быстро. «Как они умудрились-то? Оба?» – удивилась Мари. «Оба!» – развел я руками. Гард положил глаз на парочку реликвий и решил покинуть нас, но напоролся на мой меч. Их мучения были недолгими. «Твои печати ослабли?» – удивилась Мари. «Ты их поднял. Они неплохо мне тут помогали». «Лишняя трата сил. У меня есть три гарнизона, это более 1000 скелетов. Они будут помогать». «Как скажешь, владыка». «Мне кажется, Клаврик их ослабил, когда был тут», — предположил я. «Так а что за реликвии? Из-за них ты меня звал?» — спросила Мари. «Да, идем покажу», — предложил я. «С ними нужно что-то делать. Нам столько не нужно». Магические предметы были сложены в отдельном зале. Все проверены системой и каталогизированы. Всего было найдено 96 артефактов времен моей прошлой жизни. Многими из них я владел в прошлой жизни. Все же память у меня восстановилась, хоть и не вся, но достаточно большой фрагмент. «Все артефакты рабочие», — произнес я, зайдя в зал, тут же зажегся свет факелов. посохи, тиары, венцы, перчатки и прочее-прочее. Глаза Мари загорелись не хуже тех факелов, она пробежалась взглядом по реликвиям. «А можно я себе что-нибудь подберу?» «Тебе мало посоха и скипетра?» – удивился я. «Ну, как маг не хочет стать архимагом?» «Мари, нужно самому развивать магию, а не пользоваться костылями всю жизнь», – ответил я. «Артефакты тьмы опасны вдвойне для тех, кто слаб духом. Это излюбленная ловушка – дать артефакт, чтобы со временем он поглотил душу и передал эту силу Создателю». «Но, значит, мне и от посоха нужно отказаться, и скипетра?» – грустно произнесла она. «Если ты сможешь без них то же самое, или почти то же самое, то да, лучше отказаться», – произнес я. «Но лучше придумай, что с ними делать. За ними постоянно приходят наемники. Может, продать?» «Здесь ни у кого никогда не будет таких денег. А если кто-то попробует их продать в ближайшем городе, то можно лишиться жизни за любой из этих артефактов». «Думай, башка, шапку куплю». Похлопал я Мари по макушке и покинул зал. «У меня там гости на пороге». «Если Архонт насчет жреца, то он как-то припозднился», — отозвалась Сирена. Пройдя ко входу, увидел за порогом все того же монаха с капюшоном, скрывающим лицо. «Какими судьбами, товарищ Архонт?» «Кост, нам стало известно, что ты обладаешь информацией, которая угрожает установившемуся балансу мира». «Что-то ты запоздал с этой новостью», — ответил я. «Они уже уничтожены». «Предел готов закрыть глаза на твое нарушение печати безмолвия», — спокойным тоном ответил Архонт. «Ты покидал пределы своей гробницы. И еще скажите, что и жреца вашего тоже я угрохал». «Клаврентий избрал свою судьбу, когда решил помочь свету», — отозвался тот. «Его смерть — расплата за игры высшими силами». «Но ты вернул свитки. Отдай их нам, если не хочешь проблем». Обнажив клинок, я выставил его перед собой. «Во-первых, я не покидал своих владений», — начал я. «Замогилье находится в пределах моего города. А во-вторых, я уже сказал, свитки уничтожены». «Кост, а может, сокровищницу сделаем?» — подошла ко мне Мари со свитком в руках. «Вот тут». Коснувшись ее макушки, я развернул Мари и дал ментального пинка. «Вот же... ай!» — подал голос Архонт. Я повернулся к гостю и заметил у него свежую царапину на тыльной стороне ладони, а у меня на мече оказались следы его крови, темно-синий. «Согласен, вот же!» — ответил я и глянул на то, как кровь буквально кипит на клинке. «Это нападение?» Спокойным тоном произнес он, поднеся ранку поближе к капюшону. «Это косолапость», — отозвался я. «Нечего руками махать перед острой железкой. Рекомендую тебе... лекаря срочно!» — произнес он, и позади начал формироваться портал в виде воронки. «Не-а, лекарь не поможет. Завещание хоть успел написать? Теперь ты уже точно не успеешь». Его затянуло в портал, и я даже не успел рассказать ему, что клинок пожирает любую плоть. «Хотя, может, и не любую», — подумал я, глядя на отметины от его странной крови. «Как кислотой съела». «Кто это был, владыка?» — обратилась ко мне Мари. «Я даже не ощутила его магию». «Его сила за гранью твоего понимания», — ответил я. «И, похоже, моего тоже». «Что будем делать?» «Я встречаю тех, кто придет разбираться, а ты продолжаешь жить», — ответил я. «Ты меня прогоняешь?» «Нет, переселяю в безопасное место», — пояснил я. «Ты единственная преграда на пути светлых и предела к кристалл-древу, последний носитель крови Остиус». «Я не последняя, есть еще мой отец», — напомнила Мари, который отказался от наследия. «А это играет роль?» Начала спорить Мари. «Не знаю, но древо почему-то указало на тебя, как на последний ключик». Перед глазами открылась проекция города с его неактивными, разрушенными элементами. Дальше Сирена спроецировала карту деревни и выделила там дом жреца. «Идем за мной», — приказал я Марии, которая уже присматривала себе браслет, одну из реликвий. «Брось бяку, пока она тебя не убила», — не оборачиваясь, добавил я. Мари последовала за мной, а я шел к ее новому дому. Только в этот раз не по земле, а под землей. «Сирена, а почему ты не предложила сразу этот вариант?» — мысленно спросил я. «Не было карты деревни, и не было достаточно сил для подобного трюка», — сообщила она. «Куда мы идем, владыка?» — спустя время спросила Мари. «К твоему дому, новому дому», — ответил я. «Благодарю, мой владыка, что оставляет меня подле себя», — с почтением произнесла она. «Но не обязательно так далеко». «Ты сама решила приобрести себе дом жреца. Уже не нравится?» — отозвался я. На какое-то время повисла тишина. На самом деле, не так уж и далеко, но по лабиринтам тоннелей кажется длиннее. «Ты хочешь создать черный ход из гробницы в мой дом?» Спустя сотню шагов произнесла она. «Я думал, до тебя не дойдет», — хмыкнул я. «Да, так сможешь лучше выполнять роль связующего звена со смертными. Потом скелеты перетащат все реликвии в твой дом. И я надеюсь, ты не будешь экспериментировать с артефактами. Они могут убить или свести с ума. Их бы вообще скормить древу. Но не хочется его травить. И к тому же нам будут нужны деньги. Точнее, тебе». «А тебе, владыка?» «Я пока не вижу в них смысла», — ответил я. Вскоре мы оказались на месте. В тупике коридора, в комнате, где раньше жило три лича. Но проблем мне они не доставили от слова совсем. Зато с каждого по реликвии артефакту. «Нужно было взять с собой пяток скелетов», — произнесла Мария, глядя на высокий потолок. «С инструментом подходящим». «Это тоже лишнее, еще мешаться будут», — ответил я. «Я же не просто так говорил, что это мой город. Ну вот, смотри». Сосредоточился на потолке, на каждом каменном блоке отдельном и одновременно на всех сразу. Я за прошлые трое суток успел попрактиковаться, закрывая ту дыру в потолке, что оставил мне архиварий. Система мне, конечно же, помогала, но совсем немного, в корректирующих целях. 4 каменных блока, расположенных не квадратом, крестом сдвинулись со своих многовековых мест, из-за чего посыпался песок. «Ай!» — взвизгнула Мария, отпрыгнув ко мне. «Они шевелятся! Это ты делаешь?» «Да, не мешай мне, пожалуйста», — произнес я. «Это тонкая работа. Можешь выйти в коридор и отойти к стене напротив». Мари послушно выполнила просьбу, а я был погружен в проекцию этой комнаты и думал, как лучше поступить. Стремянки у меня тут нет, а потолок как бы 5 метров тут. Плюс 3,5 метра грунта между подвалом дома и потолком этой комнаты. Сирена к этому времени уже накидала примерный план. Вот тут будет каменная лестница. После за потолком можно просто утрамбовать грунт в виде ступенек. И там до подвала рукой подать. Еще раз осмотрев критическим взглядом проект, я тоже вышел из комнаты и начал пересобирать каменные блоки. Камни с потолка оказались внизу, я опустил их плавно на пол. Затем сверху посыпалась земля. А стены комнаты также начали разбираться на блоки, формируя лестницу. Без перил, правда, но чем богаты. Затем сформировал ступени из земли и выскреб оттуда лишний грунт, которого хватило на метровый слой в комнате вокруг лестницы. Ну а пробить пол в подвале вообще не проблема. На все про все ушло минут 25. Я почувствовал некоторую усталость, будто я все своими руками сделал. Вместе с Марией подошли посмотреть на работу. А земля-то хорошая, чернозем. Рассаду можно будет высадить. Девушка тоже обратила внимание на слой почвы и даже потрогала его. «А можно я здесь маленький огородик разобью?» — попросила она. «Даже нужно!» — кивнул я. «Нечего земле пропадать. Но только что здесь вырастет? Спёртый воздух, отсутствие освещения...» «Тёмным растениям важен только магический фон, а он здесь даже выше, чем в деревне». «Ну, тогда тебе вообще ничего не мешает», — ответил я, и мы начали подниматься наверх. Пробоина в полу подвала, конечно же, была неровная, и только напоминающая квадратный проем, который я хотел сделать как люк. Но это был обычный камень, и он мне не подчинялся. «Пришлю тебе пару скелетов в качестве служанок», — произнес я, осматривая бардак в подвале. «И еще парочка займется созданием дверцы на этот люк». «Владыка, это уже лишнее», — зарумянилась Мари. «Я сама могу все сделать». «Не спорь. И еще тебя будет пяток скелетов дежурить», — произнес я. «Самых глазастых. Будут за порядком в деревне следить из окон. Тебе будет нужно подобрать для них печати, чтобы живые их не замечали. Я там в дневнике видел подходящие. Ну и давай подберем комнату под хранилище». Обойдя весь дом, мы с Мари не нашли ничего лучшего, чем прямо в подвале и хранить ценности. Так как оказалось, есть неплохая защита для этого. Вскоре скелеты принялись за работу. Начали таскать артефакты. А мы спустились вниз. «Всё же какое-то освещение здесь бы не помешало», — произнесла она. «Есть у меня одна идея», — ответил я и вновь стал архитектором. Но внешне, конечно же, никак не изменился. Мне в очередной раз помогает светлая память. В том мире технологий без магии у меня дома на потолке было множество мелких светильников вместо одной большой люстры в центре комнаты. Это удобно, когда нужно секционное освещение. Также и здесь из потолка начали показываться кристаллы, высунувшись из потолка наполовину. «Может, еще и RGB-подсветку сделаешь?» — усмехнулась Сирена. «Какой цвет освещения сделать?» — спросил я у Мари. «А? Цвет? Обычный?» — задумалась она. Кристаллы лампочки налились зеленым цветом и загорелись, и я потушил факелы. «Вот это да!» — задрав голову к потолку, произнесла Мари. «Теневой мох, кровавый корень, прах лиана». «Что?» — не понял я. «Вспоминала, как я травы нашла в своем новом доме», — ответила она. «Осталось только посадить». Тем временем появились скелеты с артефактами, которых вызвал. Скелеты-носильщики, а также скелеты-дозорные. Мари занялась созданием сада-огорода, а я начал расставлять дозорных по комнатам и подключился к их зрению. На улице уже спустились сумерки, и в окнах скелетов точно видно не будет. Да и вообще, как посмотрю, люди вообще не смотрят в эту сторону, не то что вглядываются в окна второго этажа. «Мари, не забудь наложи на дозорных печати сегодня же», — напомнил я. «Ага, хорошо», — отозвалась она, закапывая семена. «Так, осталось полить». Скелет с лейкой полной воды спустился из дома и начал поливать новые грядки. Быстро же она их припахала. Пока артефакты переносили, я смотрел глазами дозорных. Тихая мирная жизнь. Обычная деревенька. Даже и не скажешь, что темные. Никаких тебе культистов, темных ритуалов и порождений тьмы на поводке. И прочих маркеров темной магии. Разве виды тут на любителя? С одной стороны темный лес, с другой холм со склепом на вершине и могилками на склоне. Мимо проходил человек в плаще, за ним тянулась повозка с клетками, в которых сидело несколько птиц. Прошел мимо, но затем осмотрелся по сторонам и вернулся к воротам дома. Постучал кулаком. «Клаврентий, открывай!» Услышал я приглушенный мужской голос через скелета. «Птицы твои вернулись из-за предела!» И продолжил стучать по воротам, привлекая людей. Пока этому гостю не рассказали, что Клаврик уже того самого, я отправил скелета, чтобы он открыл ворота. «Мари, у тебя гости. Пойдем встречать, что ли?» «Гости?» — удивилась она. «Но я никого не ждала. Может, отец?» «Точно нет. Клаврентия зовет. Птицы, говорит, вернулись. «Птицы?» — произнесла Мари и задумалась, сидя на грядке. А потом как подпрыгнет... «Птицы! Он же отправлял голубей в предел!» «Архонт утром приходил, о свитках спрашивал», — вспомнил я. «Так что что-то другое. Ну ладно, по дороге придумаем, а то он сейчас всю деревню перебудет». «Он же должен был портал открыть вчера», — вспомнила Мари, когда поднималась по лестнице. «Как вариант, вот сейчас и проверим», — кивнул я и дал команду открыть ворота. Гость ввалился во двор, едва не упав, и втянул за собой тележку с птицами.